Эпилог. 105 лет спустя. Прохладный ветер принес на своих крыльях соленые брызги с пронзительным ароматом приближающегося шторма. Дикого, неукротимого и последнего в моей земной жизни. Ярвана прощалась со своей верховной, разжигая в небесах янтарное пламя и подсвечивая хрустальные расколы миллионами зачарованных всполохов. Только страха не было, как и сожалений. Мы с Вальгардом прожили счастливую и достойную жизнь. И, уходя в вечность, оставляли за собой целую эпоху свершений и побед. «Небо принадлежит героям, и сегодня оно горит для вас», — прошептала Алвея, наша младшая дочь. Мы назвали ее в честь легендарной воительницы и вечной стражницы Завесы. Она несла это имя с честью. И сегодня именно ей предстояло сменить меня на посту Верховной Жрицы и Хранительницы Мертвого Пламени. Алый всполох молнии рассек небеса, осыпаясь на землю огненными искрами. И берег океана охватило янтарное сияние. А через миг из бурлящей пучины вырвался черный феникс, оставляя шлейф из дыма и россыпи звездной пыли. Гаррет. В последние годы ему было очень сложно поддерживать человеческую ипостась. И он все чаще представал перед нами в облике прекрасной птицы с крыльями цвета ночи. Сегодня он, наконец, обретет свободу, чтобы однажды вновь вернуться в этот мир и изменить его навсегда. Миг, и пронзительный крик феникса слился с новым раскатом грозы. Сделав над нами круг, хозяин океана опустился на ближайший валун, сложив свои невероятные крылья, и начал трансформироваться. Несколько ударов сердца, и перед нами вновь появился Гаррет. Сегодня он выглядел, как в нашу первую встречу. И сердце защемило от нежной грусти. Я буду скучать, ожидая мгновения, когда мы снова встретимся, мой друг. Глаза защипало от слез, и мои ладони коснулись горячие пальцы Вальгарда, сжимая мягко, но крепко. Мы ждали этого дня и были готовы к тому, что случится, как и наши близкие. Оглянувшись, встретилась с ободряющим взглядом сына, нашего первенца. Целители не ошиблись, он действительно родился в янтарную ночь. А мы сдержали слово и назвали его Гарретом. Сегодня был его 105-й день рождения. Я ужасно переживала, что расставание выйдет болезненным и горьким, навеки омрачив этот день. Но и он, и Алвея приняли наш выбор. Мы рассказали им обо всем еще 80 лет назад, поэтому новость не стала шоком. К тому же мы прощались не навсегда и обещали навещать их каждую янтарную ночь. А еще во время ритуалов на горе обреченной и в храме забытой. Там наша аура не сможет навредить им. «Хорошая ночь, чтобы уйти в вечность», — произнес Феникс вместо приветствия. «Я всегда знал, что двух Гарретов этот мир долго не вынесет. Одному придется уйти», — добавил, переведя взгляд на своего тезку. «Хорошо, что к Алвеям он более терпим». Янтарная роза появилась внезапно, озарив берег золотым сиянием. «Уж как-нибудь поместимся», — рассмеялась наша дочь, и от сердца отлегло. Я не хотела слез и долгих прощаний. Мы сделали единственно правильный выбор. Не стоит омрачать его сожалениями. Жаль, только не успели дождаться внуков. Зато наши дети обрели своих истинных. По иронии судьбы, парой Гаррета стала Райвен, та самая малышка Фейри, которой я пела колыбельную, спасая от охотников Ангаарха. А Алвей нашла свое счастье в лице Диего, внука Кортеса. Принц, к счастью, ничем не напоминал деда Торгаша, и я с легким сердцем благословила их союз. Император тоже не стал противиться, что наши семьи породнятся. Над океаном вспыхнула черная тень, охваченная алыми языками пламени. Вейла. Тень пришла попрощаться им, поторопить нас. Времени до полуночи оставалось совсем мало. «Пора», — прошептала, шагнув к детям и порывисто обнимая. «Любим вас. Будьте счастливы вечно». «И мы вас», — едва слышно ответили, обнимая в ответ. А через мгновение к нам присоединился Вальгард, и время словно остановилось. По щекам все же хлынули слезы. «Нет, так не пойдет. Не такие воспоминания я хочу оставить о нашем уходе». «Пой, ведьма», — прошептала, отступая на шаг, призывая дары свои крылья. Хрустальный перезвон разлетелся над берегом, сплетаясь с симфонией грозы в последний раз. Но чувства переполняли, словно все происходило впервые. «Пой, ведьма», благословляя своих детей на счастливую жизнь и вечный мир. Шаг, поворот. Хлопок ладони и гулкое эхо новых хлопков. Вальгард, наши дети, Гаррет, Каграат, Тайр, Фриер с Алантой и даже Вейла. Каждый внес свою лепту в мой танец и последнюю земную песнь. А крохотные алмикты зажигали на скале янтарные огни, провожая свою верховную магическими салютами. И когда последний аккорд растворился в ночной тишине, я призвала уже другую магию, открывая для Гаррета портал и провожая его в новую жизнь. «Прощай, мой друг, и да подарят тебе боги то, что отнял этот мир». Конец. Читала Наталья Фролова.